ты ко мне не смей, я в стороне стоишь краснее. Но ведь хочешь ты со мною прогуляться под луною. Подойди, я не кусаюсь и козочка не бросаюсь. Наконец-то будь мужчиной, стань смелым, стань счастливым. Это наш счастливый случай, больше ты меня не мучай. Ну не надо так бояться, в своих чувствах признаваться. Надо мне тебе признаться, стала я тебя бояться. Может, я в тебя влюбилась, вот беда-то приключилась. Так и ходим стороною, я с другим и ты с другою. Надо смелости набраться, в своих чувствах разобраться. Это наш счастливый случай, больше ты меня не мучай. Ну не надо так бояться, в своих чувствах признаваться. Подойди ко мне не смея, в стороне стоишь краснее. Но ведь хочешь ты